«Смотрите, не подавитесь», — отвечаю им, резко сближаясь и хватая за шеи. Ножи просто отскочили от меня, так как в них было недостаточно силы, чтобы пробить даже мой покров, а теперь пора баиньки, высасываю из них всю энергию, после чего они распадаются в пыль. И, конечно, их души успели улететь. Странно, я максимально стабилизировал пространство. Активировать портал в этой зоне невозможно. Значит, тут замешано что-то еще. Спасибо, что ли, раздалось неловко за моей спиной, после чего я обернулся. Ни за что, снимаю покров с головы, открывая свое лицо, на котором застыла веселая улыбка, но это все равно бесполезно. Сейчас у них нет никаких тормозов, поэтому скоро они воскреснут и снова отправятся за тобой. Необходимо лишить их этого преимущества, и тогда наследники станут намного осторожнее. Такими беспечными мы их больше не увидим. Хех, усмехнулась она, а ты, оказывается, не Питер Паркер. Извини уж, не всем быть такими, как твой паук, саркастично сказал я. Да имя Питер мне почему-то не нравится. Без обид, поворачиваюсь к ее спутнику, который настороженно слушал наш диалог, держа ладони рядом с пистолетами. «Мне все равно», — равнодушно ответил тот, немного расслабившись. «Что ты тут делаешь?» «Прыгнул за вами», — пожимаю плечами, только это произошло в последний момент, когда портал уже закрывался, и не вру ведь, после меня портал действительно закрылся. А уж как это произошло, в частности, появился в пустыне, увидел город впереди и пошел к нему. Когда подошел, то услышал шум в центре, после чего направился сюда. «Понятно», — кивает. «Хей, все повернулись в сторону крика, вы как?» Это оказалась другая паучиха, которая сейчас летела сюда на спидере, где тут тормоза. После этих слов я хлопнул себя по лицу, а потом, когда она пролетала надо мной, прыгнул, подхватив ту на руки. Транспорт улетел дальше, но без управляющего спикировал вниз, ударившись о землю. Бам! «И зачем надо было садиться за транспорт, которым не умеешь управлять?» — спросил я свою Ношу, когда мы оказались внизу. «Не было времени, а это оказался самый быстрый способ добраться до сюда», — ответила девушка. «И можешь меня уже отпустить?» — посмотрела она мне в лицо. «Ну, не знаю даже», — протяжно проговариваю, — «мне так-то ничего не стоит носить такую привлекательную девушку на руках». После этих слов из ее уст вырвался смешок. «Ладно, твоя попытка поднять мне настроение удалась», — сказала паучиха, — «а сейчас нам нужно решить, что делать дальше». Эх, с видимой неохотой опускаю девушку на землю. «Не грусти, Логан, может, повезет с кем-нибудь другим», — с усмешкой произнесла она. «Как ты меня назвала?» — удивился я. «Разве твоя фамилия не Логан?» — также удивилась моя собеседница. «Ну хоть прозвище твое, это Росомаха». «Хух, я уже подумал, что мы знакомы», — выдыхаю, — «можешь звать меня по имени. Как я погляжу, ты знаешь моего двойника из своего мира». Глава 164. «Какое-то время ты точнее, он тренировал меня», — ответила девушка. «Меня зовут Джессика Дрю. Можно просто Джесс. В моем мире моим прозвищем является Арахна. Джеймс Хоулит», — улыбаюсь, — «но ты это и так знаешь. И насчет фамилии Логан. Хоть она и принадлежит моему биологическому отцу, я все равно не буду брать ее себе. Да и сестра была со мной согласна». «Сестра?» – недоуменно спросила она. «А у моего двойника разве не было сестры?» – вопросил я, хотя знаю, что так и есть. «КХМ, у тебя, блин, у него есть брат по имени Виктор Крит, и вы, они немного не ладят. Хех, эта путаница даже немного веселит». «Понятно», – киваю, — «но в моем мире у меня только сестра, Виктория Крит». Я чуть не ляпнул кое-что другое, а именно фамилию Хоулит. «Не знаю, как у моего двойника, но у нас в семье все хорошо». «Ладно, оставим эту тему. Было видно, что ей неловко говорить об этом. Давайте решим, что делать дальше. Предлагаю отправиться ко мне», — произнес Питер из сороковых. «В моем городе очень легко затеряться, да и мне необходимо немного передохнуть». Только сейчас все обратили внимание на его состояние. «И как тебя угораздило?» — спросила Шелк, видя две ножевые раны на теле паука, на что тот пожал плечами. «Хорошо, раз вариантов больше нет, то отправляемся к тебе. Вообще-то, варианты были, но мне было все равно, куда идти, так как моя цель была рядом со мной. А ты что думаешь, Джеймс?» «Не возражаю», — отвечаю ей. «В итоге мы переместились в мир нашего компаньона. Нуар-паук. Странное прозвище, конечно, но ничего против я не имею. У каждого свое воображение. Правда, я немного не угадал с годом на этой земле. Тут сейчас шел 1939. Мда, странно это. Обычно, в тех мирах, куда я попадал, было будущее, а здесь, наоборот, прошлое. Что-то не так, обратилась ко мне Джесс. Да нет, все нормально, усмехаюсь, просто у меня сейчас чувство дежавю, учитывая то, что я родился еще в 1832 и второй раз попал в 39. А какой год сейчас на твоей земле? Вдруг спросил меня Нуар. Сейчас его раны были перевязаны. 62-й, ответил я ему. Это о многом говорит, серьезно кивнул он, решив что-то для себя. А что у тебя за костюм? Спросила меня Синди. Так звали шелк, уж извини, но в твоем мире еще рано для таких технологий. А смотря на тебя, можно сказать, что ты из нашего мира. Хм, задумался я, сказать или не говорить, это не совсем костюм, а своеобразный покров, возможности которого походят на таковые у Клинтерца, на вопросительные взгляды пояснил, симбианта. А ты уверен, что это не сам симбиант? Напряженно поинтересовалась Джессика. На самом деле покров, это вообще побочный эффект он препарата, который я синтезировал, изучив клетки Клинтерца, спокойно проговариваю, хотел привить себе метаморфизм, а получил лишь частичную смену внешности. То есть это даже не симбиант. По факту, в моем препарате не было даже его клеток, так как создавал я его с нуля. Меня еще немного поспрашивали насчет моего покрова, но через несколько минут успокоились и перестали задавать вопросы. Хотя я опасался вопроса на тему, где мне удалось раздобыть строение клеток симбианта. Как я понял, не все знают, что у Гвен есть настоящий. И это касается не только моих компаньонов, но и других пауков в безопасной зоне. Пока я об этом думал, наша компания успела дойти до какого-то клуба. Вывеска оповещала, что это заведение называлось «Черная кошка». Питер сказал, что хозяйка этого заведения является его очень хорошим другом. Только ее нужно еще найти, так как он был не уверен, что она сейчас здесь. Но нам повезло, его подруга оказалась именно в этом заведении. «Паук?» – спросила девушка в маске, что еще несколько секунд назад сидела в своем кабинете на диване и читала какой-то журнал. «Можешь немного помочь, Фелиция?» – указал Нуар на свою перебинтованную рану. «А они?» – кивнула она в нашу сторону. «Со мной», – утвердительно произнес он, но неожиданно свалился на пол. Похоже, ножи были с сюрпризом. Осмотрев его в энергетическом плане, я заметил, что вместе ран происходит утечка. То есть ножички пробили не только его физическую оболочку, а еще и энергетическую. Вот только это все равно не убьет его. Ослабит паука на некоторое время, да, но не убьет. Правда, восстановление будет идти не быстро. Итогом стало то, что девушка по имени Фелиция отвела нас вниз, где оказалось скрытое помещение. Там она уложила Паркера на диван и достала аптечку. Ну, видно, что это происходит не первый раз, поэтому и свою помощь я не предлагал. Хотя, честно говоря, не сильно-то и хотелось, ведь все мое внимание было сосредоточено на Синди. Я пытался незаметно просканировать ее сначала магией, но ничего необычного не обнаружил, а потом изучить ее в энергетическом плане. Но тут, можно сказать, ничего необычного. Да, аномально высокое количество странной жизненной энергии. Вот только это и так было понятно. Особый тотем, как-никак. Также мне удалось незаметно заполучить ее волос для того, чтобы изучить ДНК. Мой мультиинструмент для этого подходил, хоть и не полностью мог расшифровать некоторые цепочки. Тут также не было ничего необычного. Структура схожа с той, которая была у Гвен, но есть и отличия. Для более точного определения необходимо использовать оборудование на моем корабле или то, что на базе. Мда, тут либо дело в самой душе, либо секрет спрятан куда глубже и пока моих возможностей недостаточно, что раскрыть его. Правда, опускать руки я не буду, продолжив свои попытки. Тупо как-то, неожиданно сказала шелк, после чего словила на себе две пары глаз. Мои и Джессики, ну, в смысле, смутилась та, зачем мы сюда пришли. На дворе 1930 какой-то, тут нет каких-то супердокаторов, способных поставить его на ноги, тычок в Паркера. Мы принесли его домой, проговорила Арахна, здесь его друзья, они о нем позаботятся, а у самой в мыслях было совсем другое, рано или поздно они войдут в эту дверь или любую другую, сжала она кулаки, и я ни черта не смогу сделать, чтобы защитить ее. Вполне логично, да, но, хотела что-то добавить Синди, но ее перебила Джесс. Насколько нам известно, наследники очень быстро восстанавливаются, следом тверже, нельзя останавливаться. Ты же не собираешься просто бросить его здесь. Это, но ей вновь не дали договорить. Что, Шелк, хладнокровно, бессердечно, подошла Джессика к ней вплотную. Да-да, дрогнувшим голосом ответила та. Глава 165. Хей, девочки, успокойтесь, сказал я, ведь этот диалог уже перешел рамки обычного словесного наказания со стороны Джессики. Вы обе правы, но сейчас такая ситуация, что проблемы требуют быстрых и своевременных решений, а потом добавил, а уж правильные они или нет, решит время, так что хватит ругаться. Хорошо, прошептала Синди, отвернувшись в сторону. Прости меня, Шелк, поняв, что перегнула палку, положила ей ладонь на плечо Джесс. Дело не в тебе, во мне, перебила она ее, и ты права. Нет, я напугана, вымотана и зла на себя за... Но тут сверху раздался звук разбитого стекла. «Это свои, если что», — произнес я, уловив знакомые ментальные волны. «Откуда знаешь?» — спросила меня Арахна. Учуял, усмехаюсь. «Хорошо, пойдемте встретим их», — кивнула она. «Привет», — с улыбкой на лице проговорила Аня. «Именно та, с которой я успел познакомиться. Все еще привыкаю ко всей этой межвселенской телепортационной теме», — следом за ней сказал Паук 616. «Как-то жарко становится. Кажется, я сломал подсвечник. Представляю, как мы сейчас выглядим, сидя на корточках», — нейтральным голосом произнесла Гвен. «Кто или что это?» — спросила Фелиция. «Хочешь верь, хочешь нет, Фелиция, но это Человек-паук из нашей вселенной», — приложив руку к лицу, вздохнула Джессика. «А по мне, он очень даже ничего», — похихикала Шелк. «Эх», — еще раз вздохнула Джесс. «О, вас все-таки взяли», — обратился я к спутницам паука. «Эй», — возмутилась Каразон, — «это сейчас обидно было». «Джеймс», — удивилась блондинка, — «не ожидала тебя здесь встретить». «Потом поговорите», — прервал нас Паркер 616, — «сейчас есть вещи поважнее». После этого Питер подошел к Джессике, и они пошли на улицу. Мы, естественно, за ними. Там паук попытался как-то уменьшить напряжение, которое так и витало в воздухе, но не получилось. А потом сказал, что Джессика нужна в другом месте, поэтому ее на замену пришли Гвен и Аня. Прочитав его мысли, я чуть не рассмеялся. Отправить ее в мир наследников, где есть ее же копия, которая на хорошем счету у тех же наследников. Умно. Потом Арахна отошла переговорить со Стейси и Каразон, а паук направился ко мне. Гвен и Аня рассказали мне про тебя, то ли утверждал, то ли упрекал меня тот. Я понимаю, что ты из времени, когда жизнь человека почти ничего не стоит, но, ладно, не буду я никого убивать, махнул на него рукой, так-то, я здесь ради веселья, так что не беспокойся, тут я кое-что заметил, хм, извини, Питер, но мне стоит кое-куда отойти. После этого я сразу же зашел внутрь здания, где осталась Синди. Спросите, что же такого случилось? Я почувствовал искажение в пространстве. Похоже, кто-то решил уйти и никого не предупреждать. Ну, этого стоило ожидать. Особенно, после последних слов Джессики. Думаю, Шелк захотела переместить мишень на себя. Зайдя внутрь, мне предстал вид на открытый портал, который вот-вот закроется. По факту, наследникам нужны все тотемы пауков. Вот только особенные, как Шелк, им нужны больше. Поэтому она в какой-то степени права, так как большая часть внимания сосредоточится на ней. Скорее всего, за девушкой пошлют кого-то. Например, те же близнецы из-за проигрыша захотят отплатить ей. Ладно, тут ничего интересного больше нет, поэтому последую за ней. Возможно, даже смогу отследить мир, откуда приходят наследники. Уж очень мне интересно, как происходит процесс склонирования и как им удается впихнуть душу в клонированное тело. Прости, Шелк, но тебе придется поработать приманкой. Прыгаю в портал и выхожу в месте, где повсюду был снег. Все здания были им покрыты. Где-то его было так много, что некоторые дома полностью завалило. Ну или это такие сугробы. Снег все так же продолжал сыпаться с неба. Ветер гнал его то в одну сторону, то в другую. Неожиданно я услышал утробный рык, а за ним человеческий крик, причем женский. И чего ей на месте не сиделось? Спрашиваю в пустоту. Но вопреки этому направился в ту сторону, ау, только и произнес я, когда увидел существо, которое чем-то было похоже на динозавра, но в то же время кардинально от него отличалось. Туловище как у тираннозавра, руки чем-то походили на человеческие, лапы как у медведя, ноги вообще выглядели как две чуть согнутые палки. ну и голова как у пираньи с большим количеством зубов. И все это было огромных размеров, а сам монстр высотой был примерно, как двухэтажный дом. В общем, первый раз вижу такое. Что же ты за чудо-юдо такое? Но рассмотреть его дальше мне помешал крик девушки, бегущей впереди него. Вот монстр сделал резкий рывок вперед, вытягивая голову, но в последний момент Синди удалось уйти, так как она успела выстрелить паутиной из своих рук. ХМ, и это без всяких приспособлений, как у других пауков. Причем это была действительно паутина. Правда, меня больше интересует, как так получается, что эта самая паутина может выдержать ее вес и не порваться. Махнув на это рукой, я решил, что потом с этим разберусь. А сейчас, пока она на всех скоростях драпает отсюда, можно расправиться с этим чудом природы. Но сначала необходимо повесить на девушку какой-нибудь маячок, чтобы я мог ее потом найти. Я думал об этом некоторое время назад и пришел к выводу, что для этого подойдет ее же коммуникатор. Мне просто нужно поместить внутрь него часть своей энергии пространства. Тогда я буду знать, где она побывала, так как частицы пространственной энергии останутся в тех мирах. Также, если я попаду в мир, где она остановился, то сразу пойму это и смогу ее найти. Осталось только незаметно проделать данную манипуляцию. Но с моими возможностями и способностями к сокрытию это мне ничего не стоило. Поэтому, когда дело было сделано, я остановился и вернулся назад к тому монстру. Мне все еще было любопытно. Справиться с ним я смогу, но лучше как-то его изолировать. Правда, вряд ли он поместится даже в самой большой моей лаборатории. Хотя чего я думаю, щелчок пальцами и это чудо начинает уменьшаться в размерах, ведь в моих силах менять не только собственный размер, но и окружающих меня вещей. Так вот, уменьшил я его до таких размеров, что тот мог поместиться в моей ладони. После этого создал клетку с помощью магии и перенес его на одну из своих баз в моем мире. А теперь, не успел я додумать свою мысль, как в моей зоне чувствительности появилось пространственное возмущение. Шелк уже успела уйти в другой мир, а значит свою роль она выполнила. Близнецы, значит, наблюдая за вышедшими Бора и Бриксом, прошептал я себе под нос. Глава 166. Извините, но здесь вы немного задержитесь, выхожу к ним. Ты, яростно воскликнул Брикс. Я, киваю и накидываю на них путы, чтобы те не могли двигаться, сами вы мне не так уж и интересны, а вот ваша технология, напротив, очень меня заинтересовала, создаю магическую клетку, куда перемещаю этих двоих. Но перед тем, как уйти, высасываю из них почти всю энергию. Это не обязательно, но так они точно не успеют никого предупредить о моем приходе. Удачи вам. По моим расчетам, мои заклинания продержатся где-то день, может, полтора. За это время я уж точно успею завершить все свои дела. Только мне показалось странным то, что в этот раз количество жизненной энергии Бары и Брикса было где-то в два раза меньше, чем в прошлую нашу встречу. Не успели восстановиться или дело в чем-то другом. Отбросив эти мысли в сторону, так как все равно узнаю на месте, зашел в портал, из которого вышли близнецы. Появился я в каком-то помещении, где было несколько капсул с телами наследников, точнее, телами Бары. Их тут было не меньше 20, но не это меня заинтересовало, а дверь, которая вела на выход. Ну не о себе, не смог сдержаться я, когда вышел. Такого я даже в фантастике представить не мог. А все дело в чем, я оказался в чем-то наподобие улья. Везде были соты, капсулы с клонами и множество проходов в разные части этого комплекса. Мое местоположение было где-то посередине всего этого. Осмотревшись вокруг, заметил движение сверху. О, это же те пауки, которые ушли разобраться с проблемой клонирования наследников. Хотя, как я помню, они сами являются клонами. Так, а где третья? Ладно, неважно. Скрывшись, я стал наблюдать за действиями Каина и Рейли. ХМ, минируют, идея хорошая, но это решит лишь полбеды, так как нужно еще избавиться от тех, кто все это построил. Да и не факт, что это место – единственная фабрика по производству клонов. Через какое-то время Алый подошел ко второму, и они начали говорить. Я подобрался поближе, чтобы лучше расслышать, о чем они разговаривают. «Ты мне нужен», – сказал Каин. «Да ты не мог так быстро закончить», – обернулся к нему Рейли. «Энергия все еще на месте. Проход чист, охрана вырублена», – ответил он. «Тебе нужно пойти со мной, увидеть это. Его мы тоже с собой берем?» – спросил его напарник, указывая на какого-то мужчину в халате, которого прилепили к стене паутиной. «Я не понимаю, зачем я вам нужен?» — спросил тот их, когда его освободили. «Ты ведь ученый, да, работаешь над клонами?» — то ли спрашивал, то ли утверждал другой. «Я просто техник», — опроверг его предположение мужчина. «Моя работа заключается в определении любых возможных мутаций в коде». «Тогда сделай одолжение», — спокойно проговорил Алый Паук, подталкивая техника к двери впереди. «Определи то, что здесь». «Вот это да! Чем дальше в лес, тем хуже монстры». Внутри помещения оказалось еще несколько капсул с клонами. Вот только сами клоны были, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Ну и это были не наследники, а пауки. Серьезно, куча разнообразных тел с теми или иными дефектами. У кого-то вместо рук были паучьи лапы, а у кого-то почти все тело, кроме головы, было паучьим. «Это неудача Джинникса», — заикаясь, проговорил сопровождаемый. «Дверь особых проектов всегда была закрыта. Ходили слухи, но я никогда не думал, что это реально», — тише добавил он. «Боже, меня сейчас стошнит», — опершись на стену и схватившись за живот, — проговорил Бен. Но в следующий момент Каин внезапно закричал и врезал по одной капсуле рукой, тем самым разбив ее. Оттуда вывалилось то самое тело с одной человеческой головой. И чего на него нашло? Вроде казался самым спокойным из парочки. Хотя тут может быть замешано его прошлое, как клона, и он не может спокойно смотреть на подобное. Скорее всего, так и есть. «Стой!» — крикнул ему Рейли. «Пожалуйста, ты делаешь только хуже». «Да, пожалуйста». Неожиданно один из экранов в помещении включился, и оттуда раздался немного ехидный голос того, кто тут всем заправляет. «Это, в конце концов, памятники моим неудачам. Но неудачи также важны, как и успех», — величественно закончил тот. Техник, который стоял чуть в стороне, плюхнулся на колени и что-то проблеял. «Я в этот момент подошел к компьютеру и подключился к системе, чтобы скачать все данные из этого комплекса. Заодно запустил в систему небольшой вирус, который скоро должен будет отрубить всю систему безопасности». Джинникс тем временем продолжал с гордостью вещать о своем величии. «Мои ненасытные и недальновидные родственники никогда не перестанут охотиться и поглощать добычу. И так и будет, пока кто-нибудь не научится выращивать домашний скот и делать все цивилизованно. Я захватил огромное количество пауков за эти годы. Большую часть после того, как придал этому миру правильную форму и сделал его своим домом. И все еще я не могу их клонировать. Их тела, да, и их разум. Но их сущность, которой мы питаемся, она ускользает от меня. Я уже чуть было не свыкся с мыслью о дикарской жизни. Но сейчас прямо в моей приемной три паука». «Три», — удивился Рейли, став беспокойно оглядываться. «Признаю, меня раскрыть ты еще можешь. Но вот мой друг и так открыт». «О, это я вижу», — усмехнулся глава всего этого комплекса. «Можешь сказать, что я вижу его невидимый костюм. Сьюзен Шторм где-то в одном из резервуаров, поэтому невидимость не секрет для меня, трус», — вспылил Каин. «Прячешься в своей дыре, мы разнесем тут все на твоих глазах. Ох, зря ты так расслабился и не обращаешь внимания на окружение, тогда бы смог услышать шаги за дверью». «Ну, если вы так хотите», что и требовалось доказать. Возле входа стоял тот самый Джинникс, мой преданный слуга, нарочито мягко произнес он, встав рядом с техником. «Ваше Величество, я Хайререр», договорить наследник ему не дал, просто свернув тому шею. «Еще одно разочарование», брезгливо отряхнув руку, сказал он. «Уверен, вы трое нечто более интересное». «Трое? Вот теперь я и что-то начал подозревать. Хех, и как ты понял, что я здесь?» Развеиваю маскировку и спрашиваю его с интересом. «Что? Как?» Одновременно спросили пауки, увидев меня. «Привет, ребята», машу им рукой. «Я вот тут мимо проходил и решил заскочить на праздник. Не против? Признаю, если бы ты не взломал мою сеть именно из этого помещения, я бы даже не понял, что тут есть кто-то еще», нехотя признал Джинникс. «Но это ничего не меняет. Вы все равно станете моим обедом». Глава 167. «А, тогда оставлю вас тут», со скукой ответил я. «Мне еще нужно разобраться, как вы можете перемещать свою душу в тело клона, следом уже только паукам. Задержите его тут, пока я не закончу», и снова использовал сокрытие. «Не уйдешь», гневно воскликнул Джинникс, рывком оказавшись на том месте, где я недавно стоял, но закономерно ничего не смог сделать. «Раа, не смей ничего трогать на моей фабрике». Похоже, он его реально разозлил, со смешком сказал Бен Каину, а потом уже серьезнее: «Как думаешь, стоит доверять тому черному?» Если судить по тому, что говорил Джинникс недавно, то он точно не рад его здесь нахождению, напряженно ответил Алый, значит его можно считать условным союзником. Да и наш план от этого никак не поменялся. Хорошо, давай тогда приступать, кивнул Рейли, эй, окликнул он наследника, который все это время пытался узнать, где я нахожусь, и ни на что не обращал внимания, так это ты тут весь мир завоевал и заведуешь всеми этими, как по мне, ужаснейшими экспериментами. Думал, ты побольше будешь, на такую явную провокацию никто не. Ха-ха-ха, рассмеялся Джинникс, букашки возомнили о себе слишком много. Ничего, разберусь сначала с вами, а потом найду другого, оскалился он. Сыграем в плохого хорошего копа, предложил Бен, приготовившись к битве. Тогда я буду плохим копом, ибо это я тут могу навредить ему, проговорил Каин, уйдя в невидимость. Смехотворно, воскликнул их противник, я только что сказал, что могу видеть тебя. Ах, ему в лицо прилетела паутина, а потом Ялый добавил от себя, швырнув его с такой силой, что тот пробил стену своим телом, прямо в улей. Пауки отправились за ним, я же, немного понаблюдав за ними, ушел наверх. Мне сейчас необходимо было забраться на крышу. Спросите, почему я не присоединился к этим двоим? А смысл? Его клоны разбросаны по всей фабрике, так что после смерти он все равно вернется. Я же сейчас направлялся к устройству, которое и позволяло перемещать душу в тело клона. Информация об этом была в тех файлах, которые мне удалось переместить на свой мультиинструмент. Кстати, как я и думал, это не единственная фабрика по производству клонов, но у нее есть одно отличие от всех. На крыше есть что-то вроде антенны, передающей сигнал. Она подключена к устройству, которое работает на пространственной энергии и может вытянуть душу откуда угодно. Хотя по записям можно увидеть, что Джинникс называл это сознанием. Хах, он даже не до конца понял, что создал. Самое интересное, что сам механизм не с Земли. Наследники нашли его в каком-то мире постапокалипсиса. Правда, тогда он был сломан и утратил большую часть своих функций. Джинникс смог восстановить часть схем, но пришлось многое просто удалить из конструкций, из-за чего теперь невозможно узнать, на что еще была способна эта штука. Жаль, конечно, но это не критично. Через несколько минут я поднялся на крышу и увидел, что не один тут, а вот и третий член компании пауков. Похоже, не я один подумал наперед. Хм, человек из огня, нет, летающий человек огонь, причем видно, что никакого вреда он от этого не получает. В энергетическом плане мне видно, что, чтобы поддерживать эту форму, ему ничего не требуется, но это невозможно. Откуда-то он должен брать энергию на это. Пока он говорил о чем-то с паучихой, я накинул на него сканирующее заклинание. О, вот оно, а это становится интересно. Парень берет энергию словно из ничего, скажет несведущий, но мне сразу стало понятно, что подпитка идет из другого измерения. Вот только как такое возможно, даже на поддержание самого ущербного портала требуется большое количество энергии. Хотя есть способ, который позволит так делать, нужно всего лишь перенаправить импорт энергии на саму Вселенную. Тогда именно она будет подпитывать портал, а не тот, кто его создал. Мне нужно залезть в его голову, чтобы узнать, как он такого добился, ведь тогда я смогу создать технологию путешествовать по мирам, ничего не затрачивая для этого. И такой момент мне представился, когда паучиха, которую звали Джессикой, своими провокациями вывела огненного из себя, а после и вовсе перехитрила, вырубив его, из-за чего тот упал вниз, потеряв сознание. Хороший момент для меня, чтобы прочитать его память. Немедля, делаю то, что задумал. Все личностные и не относящиеся к моей цели воспоминания я пропускал, и наконец подобрался к разгадке. Это оказалось удручающе. Странное облучение, когда команда была в космосе. Каждый из них получил какие-то способности, и самое главное, они даже не знали, как это все работает. Нет, двое из них пытались в этом разобраться, но остальные, включая Джонни, тот, в мозгах которого я сейчас копался, просто приняли это, как данность. ТЦ, жаль, что Рид Ричардс и Виктор Дум в этом мире погибли, так как не хотели подчиняться Джинниксу. Именно они, скорее всего, смогли добиться чего-то на этом поприще. Хотя мне все же удалось узнать кое-что новое про Землю. Тут есть ад, серьезно, измерение ада есть в каждой версии Земли. Надо будет как-то заглянуть туда. Хах, потом об этом подумаю. Тут как раз место освободилось на панели управления. подключаюсь. Так, данные о системе безопасности, разработки, секретные разработки, проект «Новый клон». О, нашел, чертеж создания передатчика. Ладно, скачиваем все, потом разберусь, как тут все работает. Теперь можно уходить. Скашиваю взгляд назад и вижу, что Рейли идет именно сюда, держа в руках несколько боеприпасов и бомб. Мне сразу стало понятно, что он собирается сделать. Ну, пускай, все свои дела я уже успел сделать, так что даже хорошо, что это место взлетит на воздух. Следом за ним на крышу поднялся Джинникс. Оп, а тебе сюда пока рано, скидываю его назад. Ты, с ненавистью во взгляде смотрит он на меня. Черный, удивился Бен, увидев меня. Давай минируй и валим отсюда, тороплю его, все, что нужно, я уже доделал. Уходи, быстро придя в себя, сказал Рейли, у нас нет времени на создание таймера, поэтому кто-то должен пожертвовать собой. Ты давай делай, а уж потом поговорим о времени, говорю ему. Он лишь покачал головой, но продолжил свое дело. Через минуту все было готово. Уходи, кричал Бен, держа в руке спусковой механизм. Активируй ты его уже, простонал я. Думаешь, у меня нет способа спасти нас? Я что, самоубийца, по-твоему? Неловко промычал он. Тогда, ты не посмеешь. Неожиданно раздался голос с края крыши, но это, наоборот, помогло пауку принять решение. Эй, приятель, рад, что ты присоединился, сказал Рейли. Хочешь узнать, какого это проигрывать? Но в мыслях у него было: авось и пронесет. Глава 168. Раздался взрыв, который уничтожил почти все здание и, по идее, нас вместе с ним. Но перед этим я воспользовался силой пространства и переместил себя и Рейли на крышу другого здания. Тот от переполнявших его эмоций даже не понял, что произошло, и все это время стоял, как вкопанный, поэтому пришел в себя минуты через три. «Мы живы», — выдавил он, смотря в сторону фабрики, а она почти полностью была уничтожена. Лишь некоторые части первого этажа остались в относительной целостности. «Да, мы живы, а ты сомневался?» — усмехнулся я. «Ну как?» — вопросил он. «А я не говорил, что умею телепортироваться». Говорю ему: «Ты умеешь телепортироваться?» Это уже становится странным. В смысле, наш диалог состоит только из вопросов. «Ладно, потом в безопасной зоне у остальных спросишь», — махнул я рукой. «Пойдем проверим твоих напарников». Прыгаю вниз. «Точно!» — воскликнул он и последовал за мной. «Джессика, Каин, вы тут!» — кричал Бен, когда мы были уже возле руин фабрики клонов, а я почувствовал искривление в пространстве. Кто-то открыл портал. «Рейли!» — послышался женский голос откуда-то изнутри, а потом через щель к нам выбралась и сама паучиха. «Ты жив!» — рванула она к нему. «Задушишь же!» — хоть он и говорил так, но его голос источал лишь довольство. «А где Каин? Неужели он?» – мрачно спросил паук. «Нет, он жив», – ответила сразу девушка. «Хах», – выдыхает, – «но где он тогда?» «Он», – отвела та взгляд, – «не здесь». «А где тогда?» – недоуменно спросил Бен. «Кажется мне, что ваш друг ушел мстить», – вклинился я в их разговор, считав поверхностные мысли Джессики. «Мстить? Похоже, он решил, что ты погиб, пожертвовав собой ради них», – отвечаю. «Это так?» – повернулся паук к девушке. «Да». Через несколько секунд произнесла она: «Мы немного поссорились на тему твоей жертвы. Он захотел отправиться сейчас же и отомстить, а я не смогла его остановить. Тогда нам нужно быстрее остановить его». «Не торопись ты так», — останавливаю его. «Ты уверен, что сможешь одолеть наследников в одиночку, хоть они и лишились своего бессмертия? Также нам следует связаться с остальными пауками. Вдруг твои действия помешают планам других и из-за этого последует проигрыш. Так что успокойся и давайте свяжемся с всем, кто еще на связи. Что бы вы ни делали, бросьте все. Мы направляемся в ткацкий мир. Координаты всем выслал». Неожиданно из коммуникатора Рейли и Джессики раздался голос паука 616. На секунду возникла тишина, но в следующее мгновение Бен открыл портал и запрыгнул в него. То же самое сделала паучиха. «Мда, а мне что делать?» «Хах, конечно, идти. Закрываю этот портал и открываю другой, частота которого схожа с порталом Каина. Если уж после его ухода мы получили такое сообщение, то это точно связано с ним. Вхожу и выхожу вместе, где могу видеть ту картину, которую и представлял себе. Огромный паук с собственным жалом в голове. Это Каин? Нет, я чувствую, что внутри этого монстра есть что-то еще, живое. Просканировав это, понял, что, каким образом Алый смог залезть туда. Ладно, неважно. Главное, что рядом также стоял Димас и его брат, Марлан. Я бы мог прямо сейчас убрать их, но так мне не удастся узнать, что задумали наследники. Ухожу в сокрытие и начинаю следить за ними. Похоже, они не поняли, что Каин еще жив, раз уж расслабленно подхватили тело монстра и понесли в определенную сторону. Выглядели братья при этом как-то мрачно. А, понял, вот уж не ожидал, что Алый сможет убить отца семейства. Да, я говорю о Салусе, вон его тело валяется. Хах, не повезло ему. Я уже хотел продолжить наблюдение за Димасом и Марланом, но в последний момент почувствовал внутри тела Салуса жизненную энергию. А вот это уже интересно, ведь секунду назад ничего подобного от него не ощущалось. Накинув на тело монстра следилку с помощью магии, подхожу к отцу семейства наследников. Осматриваю его в энергетическом плане. Опа, вот этого я не ожидал увидеть. Внутри него по центру груди была сконцентрирована вся жизненная энергия. Лезвиями вырезаю неинтересную часть, после чего достаю кристалл. В энергетическом плане он битком забит жизнью. После магического анализа мне стало понятно, что в нем сосредоточена сущность Салуса. Вот ведь хитрец. Даже без тела он все еще жив. Конечно, это нельзя назвать жизнью, но наверняка вампир надеялся, что его дети смогут восстановить тело. Да чего уж там, они точно попытаются это сделать. Но, этот кристалл нашел я, а значит никто, кроме самого Салуса, об этом не знал. Получается, не все так хорошо у них было с доверием. Хотя мне же лучше. Только я не представляю, зачем мне этот кристалл. Второй шанс, не смешно. Чтобы меня убить, нужно в одно мгновение уничтожить все мое тело, а значит и то, что внутри тоже. То есть этот кристалл мне никак не поможет. А вот как хранилище. Можно будет потом попробовать с этим поэкспериментировать. Закидываю его в открывшийся портал, который вел ко мне в лабораторию. Ох, чую, когда вернусь, то работы будет много. Но это даже хорошо, так как будет чем заняться в свободное время. Хух, продолжу то, на чем остановился. Небольшое мысленное усилие и я уже знаю, куда идти. А нехилый у них такой домик. Дворец, я бы сказал. Правда, у меня все равно больше. Пробраться внутрь не составило никакого труда, поэтому я поспешил к маячку, который повесил на Каина. В один момент я застыл. Дело в том, что с меня слетели все заклинания, которые я наложил на себя. Попробовал восстановить, но произошло то же самое. Нехорошо, шепчу себе под нос. Хорошо, что охраны тут, как таковой, нет. Только слуги, которые не обращают внимания на потолок, ведь именно по нему мне пришлось продолжить перемещение. Вскоре я оказался в главном зале и мне не понравилось то, что я увидел. Во-первых, шелк, что она тут делает? Я же, а, понятно, где-то потеряла свой коммуникатор. Во-вторых, Марлан зачем-то пустил кровь монстра на... Это алтарь, что ли? Они хотят провести какой-то ритуал? Скорее всего, так и есть. Этим можно объяснить невозможность использовать магию в определенном радиусе от этого места. Ух, чего это мне так плохо стало на какое-то мгновение? Неважно. Так, что они там говорят? Эра великого тотема подошла к концу, говорил закованный человек с металлической маской на голове. Пауки чувствуют через свою кровь. Нити паутины доносят это до них. Они идут за тобой, Марлан. Все. Глава 169. Все еще есть два дела. Безэмоционально проговорил Марлан, держа в руке окровавленный кинжал. Деймос, останься со мной, обратился тот к старшему. Братья, сестры, к вратам, задержите их, разбейте их, убейте всех. Властно продолжил он, и самое главное, не отвлекайте меня, что это за ритуал такой? Кинжал, как я погляжу, тоже не из обычных, ни разу не видел ничего подобного, даже не слышал. Учитывая, что за десятилетия я успел узнать почти все про магию. Почти, потому что библиотека Асгарда хранит не все знания по этому искусству. Но все равно, это показатель того, что мне следует поискать еще информацию по этому разряду магии. И вообще, магии в целом. Невеста, предельщица в центре паутины, меж тем Марлан продолжил говорить и подошел к Синди. Вторая жертва, невидимая шелковая нить в руках судьбы. Все, что ты говоришь, полный бред. Она очнулась, но ее голос все еще слаб, лишь бла-бла-бла. Старик тебе никогда не говорил, кто ты на самом деле. Злобно усмехнулся наследник, какая жалость, умирать в неведении. Второй порез, он резко полоснул кинжалом по ее ладони, отчего она вскрикнула, и полилась твоя кровь по паутине, и не появится больше паучьи тотемы. После этого я уже хотел вмешаться, но закованный в цепи неожиданно заговорил. Проклятье, волшебство и нежеланная удача, его голос отдавал чем-то потусторонним. Повитухи для новых пауков убеждали, спрятались, исчезли без следа, паутина распутана. Близится ее конец. Отпрыск, Марлан направился к ребенку, даже младенцу, и замахнулся кинжалом над ним. Самый юный паук из всех, и с этим порезом все закончится. Новые тотемы больше не появятся, новые пауки больше не родятся, новая эра не наступ. Ха, прости, что перебил, но навредить этому ребенку я не позволю, проговорил я, стоя над поваленным наследником. Услышал я достаточно, поэтому предлагаю сразу сдаться, иначе вам точно наступит конец. Со входа раздался грохот, и к нам ввалились несколько пауков. Один из них мгновенно пустил из рук паутину и притянул к себе ритуальный кинжал. «Не сейчас!» — закричал в гневе младший из братьев. «Я убью тебя!» — рванул тот на меня, но я уклонился, и он покатился к уборям с алтаря. «Продолжай, брат!» — помогая встать Марлану, произнес Деймос и сделал несколько шагов ко входу, своими руками или же зубами, если придется. «Я разберусь с этими мерзкими жуками!» «Мерзкими!» «О, снова паук 616!» «Это мы-то мерзкие, вы только что младенца порезать хотели, а он, похоже, очень зол, знаете что, великие охотники, сезон пауков закрыт, сезон придурков открыт, взять их, понятно, он у них теперь главный, Деймос мой», — выкрикнул совершенный, «Марлан на мне», — сразу сказал Паркер 616. Два брата на некоторое время застыли, обдумывая ситуацию, но сразу же рванули на своих противников. «Отлично, другие пауки выиграют время, пока я освобождаю заложников». О, не один я так подумал, так как свиньи и еще один паук решили провернуть смешной фокус. Так, не буду смотреть. Голых говорящих свиней мне видеть как-то не хочется. «Привет, шелк», встал я перед девушкой, которая была закутана в паутину, а я тут случайно услышал, что ты, оказывается, чья-то невеста. «Заткнись, черный», на мою шутку она вяло улыбнулась, а потом удивленно посмотрела на меня. Я думала, что близнецы тебя, Питер сказал, что, ты про тех сереброволосых брата с сестрой, кивок, так они смогли выбраться из той ловушки, хм, надо будет потом доработать, может освободишь меня, на меня посмотрели с недовольством, а, точно, разрезаю всю паутину, что удерживала девушку, своими лезвиями, после чего та упала, но я подхватил ее, снова ты, раздался голос позади меня, кто ты такой, дружелюбным соседом меня вряд ли назовешь, да и хорошим парнем тоже, но отпускаю Синди, так как та уже может стоять на ногах, стоять в стороне, когда во вселенной происходит что-то веселое, я не намерен. Поэтому готовься к небольшой взбучке, после которой тебя мать родная не узнает. Ой, прости, у тебя же ее нет, покров на моем лице выдал хищный оскал. Ты, это же ты, неожиданно Марлан воскликнул с узнаванием, лжец, ткач предупреждал нас о тебе, но мы же делали все, чтобы тебя не стало. Пришлось даже просить его, почему ты жив, ведь после него никто никогда не выживал. Я так и знал, что не ошибся, выдохнул Паркер 616, ты все же тот лжец, о котором говорил Эзекиль Лепеха, его откинуло в сторону от удара, который нанес вампир. Почему? Продолжал беситься наследник, что не так, что я упустил. Ты, неожиданно подала голос шелк, что опиралась на мое плечо, чтобы стоять, ты уже проиграл. Чем заслужила испепеляющий взгляд Марлана, разве не чувствуешь? Ритуал остановлен, и правда, ко мне снова вернулась возможность пользоваться магией, паутина исцеляется, заикнувшись, добавила она, так как я наложил на нее исцеление. Пожалуйста, ответил я на ее вопросительный взгляд. После этого та теперь могла твердо стоять на земле. Невозможно, взвился наследник, словно маленький ребенок, у меня есть все необходимое. Твоя кровь, кровь другого, он резко направился в то место, где должен был находиться ребенок, и вскоре сладкая кровь этого младенца, он сбросил покрывало, но ему в лицо прилетело копыто, что это за, нечто маленькое, розовое и пухлое, я прикрыл лицо ладонью, с классным ударом левого копытца, мда, мне все-таки удалось увидеть голую говорящую свинью, но как, вместе с этими словами вампир протянул руку к Паркеру, полегче, отпрыгнул он, пока ты не видел, мы со стариком сделали старую уловку подмены, и та маленькая свинку, которую ты ищешь, хрюкала все время на пути домой, из уст свиньи эти действия кажутся раздражающими и немного глупыми, признай, приятель, тебя освинячили, будьте вы все прокляты». Последние действия довели Марлана до ручки, из-за чего тот начал рушить все вокруг. Как такое может быть? Почему все распутывается так быстро? Дальше я слушать не стал, так как понял, что тут уже все кончено. Противник, лишившийся рассудка, больше не противник. Смотрю в сторону Деймоса. Тут тоже уже почти все. По большей части урон наносила Гвен, которая тоже тут присутствовала. В итоге Совершенный нанес последний удар, который лишил наследника сознания. Но на этом паук не остановился и направился к тому самому закованному существу с металлической маской. За все то время, что мы тут были, он больше ни разу не заговорил. И это было странно. Что-то тут точно. Ладно, время мне принять совершенное решение, для которого вы слишком слепы или трусливы. Пальцы на его руках заострились, и он проткнул ими голову ткача. Глава 170. «И зачем же ты это сделал?» — прошептал я себе под нос. «Другой, отпрыск, невеста, лжец, вы только о них все и говорите», — раздраженно обратился Совершенный к наследникам. «Ну, каким бы ни был ваш недоразвитый ритуал, попытайтесь исполнить его без вашего мастера ткача». «Это был ткач», — кричал Марлан, — «ткач паутины жизни и судьбы». «Отто», — неверяще проговорил Паркер 616, стоя рядом. «Сумасшедший, знаешь, что ты наделал? Вся история, наше будущее, сама реальность. Такого в плане не было. Мы не договаривались об этом», — со всей серьезностью сказал паук 616. «Мы герои, черт возьми, а герои не убивают». Тут я обратил внимание на Мэйдэй, которая склонилась над Деймосом. Он все еще не пришел в сознание, но подавал скорые признаки этого. Было видно, что она еле сдерживает себя от того, чтобы просто не задушить его. «Я Мэйдэй Паркер, дочь Человека-паука, и я», — потянувшись вперед, девушка резко отпрыгнула. «Не сделаю этого. Я не ищу мести, лишь справедливость. Хм, это показалось мне чем-то знакомым. Раар». Неожиданно Марлан набросился на Питера 616. «Ты стоил мне моего царства, моей вселенной, моей судьбы». Схватив того за шею, тот продолжил уже более спокойно: «Но знай же, я отомщу». И только он хотел выкачать из него энергию, как, не в моем присутствии, делаю щелчок, и вампира затягивает в портал, открывшийся позади него. Вот только мир, куда я его отправил, не такой обычный. Пока тут шли разговоры и бои, я успел пройтись по поверхностным мыслям всех присутствующих. Ну, кроме Синди, так как это воздействие с моей стороны блокируется, а пытаться усилить его, скажем так, мне незачем заходить слишком далеко. Так вот, именно в этот момент он был готов использовать свой коммуникатор, чтобы переместить их обоих в мир, где прошла ядерная война, уничтожившая все живое. Точнее, не мир, а Земля. Теперь вся ее поверхность покрыта радиацией. Не думал, что он может быть таким садистом. Марлан же там точно будет страдать до самой своей смерти. «Что случилось?» — удивленно спросил Питер. «Куда ты его отправил?» — спросила меня Гвен, подойдя ближе. «На Землю 3145, коротко отвечаю. А можно поподробнее?» — вздохнула она. «Я не очень разбираюсь во всех этих землях. Мир после ядерной войны», — ответил за меня Паркер. «Я сам хотел его туда отправить, но...» — тут он застыл. «Стоп, а он знает, в какой стороне бункер?» — «Найдет», — усмехнулась Мэй. «Мы же нашли. Чуть позже всех наследников собрали вместе, связали и решили отправить туда же, куда и Марлана. Тут собрались почти все пауки из основных команд и даже один из наследников, который почему-то помогал именно паукам. Но после того, как его изгнала собственная семья, я не удивлен, что он выступил против них. Не могу поверить, что после всей этой заварушки мы просто отпускаем их», — странным тоном проговорил Мигель, паук из 2099-го. «Потому что мы хорошие парни», — ответил Моралес, паук из мира, где Питер погиб и его место занял он. «Мда, хорошие парни. Лицемеры вы, а не хорошие парни, я бы так сказал. По моему мнению, смерть для них была бы намного гуманнее, чем это. Но вслух я этого, конечно, не говорил. Зачем портите себе и им настроение? Да и, наверняка завяжется спор, в ходе которого мне зададут вопрос, как лучше сделать. А я же ведь отвечу, что лучше их убить. Так что лучше помолчу, пока не закончится весь этот фарс. Вон, даже Карн, который перешел на нашу сторону, невозмутимо отправляет своих родственников в их личный ад. Но были тут и пауки, которых я бы не назвал лицемерами. Одной из них была Мэйдэй. Она, похоже, понимала, что смерть будет избавлением для их, поэтому обрекла на страдания. Но этого ей стало только хуже. Мэй, не знаю, значит ли это что-то, но... Поркер увидел ее подавленное состояние. «Если твой отец был чем-то похож на меня, то он бы тобой гордился». «Спасибо, Свин», — вымученно улыбнулась она. «Ну вот и все», — выдохнула Джессика, которая не клон. «Не совсем», — покачал головой Мигель. «При помощи этой паутины мы все можем отправиться домой в надлежащее нам время». «Конечно, но давайте передохнем пару минут, окей?» — попросил британский. Никто ничего против не имел, поэтому все просто разбрелись, кто куда, чтобы перевести дух после сражения. Я направился к одной молчаливой блондинке, которая сейчас присела на краю балкона и рассматривала открывшийся пейзаж. «Странно, а где Аня? Они же вроде как подругами были». «Ладно, потом узнаю, а сейчас лучше поддержать девушку». «Привет», присаживаюсь рядом с ней. «Привет», не оглядываясь, на автомате ответила она. «Что решила?» Задаю вопрос, отчего девушка встрепенулась. «Ты о чем?» Наконец повернула голову в мою сторону. «Ну, насчет твоего единственного, последнее слово я выделил». «А, ты об этом?» Снова поникла Гвен. «Ты оказался прав», подняла она взгляд на меня. «Моего Питера Паркера уже не вернуть. И хоть некоторые присутствующие тут пауки очень похожи на него, но они все равно отличаются. Я пыталась присмотреться к ним, как ты и советовал. Вот только, как самку, ее никто не зацепил», продолжил за нее костюм. «Кисмет», возмущенно проговорила блондинка. «Ха-ха-ха», рассмеялся я. «А ты не смейся, старпер». Мой смех перешел в кашель, вот так-то. Мы посмотрели друг на друга и вместе рассмеялись. «Что планируешь делать, когда вернешься?» Спустя какое-то время спрашиваю ее. «Не знаю», пожимает плечами. «Продолжу молотить плохих парней и спасать хороших. Знаешь», задумчиво проговариваю, «в моих силах есть возможность заскакивать к тебе в гости. Могу еще и других с собой брать. Ту же Аню, с которой ты так хорошо сдружилась. Мне ничего не стоит устроить вам встречу, а потом разослать по домам. Правда?» Подскочила она на ноги и посмотрела на меня сверху вниз. «Ты не шутишь? Но ведь ты правда думаешь, что вам всем оставит коммуникаторы для путешествий по мирам? Да и заряжать вы их точно не сможете, а попади они в плохие руки». «Я тебя поняла», надувшись, села Гвен на место. «Но ты и правда сможешь сделать то, о чем сказал». «Точно», утвердительно киваю. «Спасибо», меня не смело обняли. «Всегда пожалуйста», с улыбкой отвечаю. Вскоре девушка ушла поговорить по этому поводу с Каразон, да и с другими паучихами, с которыми успела хорошо познакомиться. Потом всех пауков по очереди начали отправлять в свои миры, а это займет немало времени, так как всего паукообразных тут было около сотни или чуть больше. Мда, паучья армия, так сказать. Глава 171. Я сидел на самом верху дворца, владельцами которого раньше были наследники. Внизу сейчас было настоящее столпотворение. Кто-то прощался, кто-то молча уходил в свой мир, а кто-то помогал создавать порталы. Особенно меня насмешил паук из Японии со своим большим роботом, которому тот дал имя Леопарден. Для него нужно было создавать портал побольше, чем для остальных. Так продолжалось около часа, пока не осталось несколько пауков. Себя я к паукам не причислял. Четверо из 616 краткое, Гвен, Мигель, британский и совершенный. Только последний все время задумчиво посматривал на то место, где раньше был ткач, которому тот проткнул голову. В один момент он отделился от группы и пошел именно к тому месту. «И что же ты задумал?» Встаю перед ним, держа в руке кинжал, который паук хотел подобрать. «Не стой у меня на пути», высокомерно ответил он. «Я знаю, какой будет моя судьба», совершенный посмотрел в сторону Паркера 616, «и я отказываюсь принимать то, какая участь уготована от Тактриусу». Его крик привлек остальных, и они направились сюда. «Так ты не настоящий паук», — прищурился я, «хотя нет, тело у тебя точно от настоящего паука, а вот разум. Разум у тебя совершенно другого человека, его нисколько не зацепили мои слова. Да, я вижу это по твоим мыслям. Ты занял это тело, так как боялся. Боялся своего собственного. Посчитал, что оно намного лучше твоего прошлого. Завидовал. А еще снова хотел увидеться с...» «Замолчи». «А вот последняя моя фраза сильно задела его. Ты ничего не знаешь. Я более совершенен, чем он. У меня совершенный интеллект, совершенная воля, и никто не будет решать мое будущее». Он подпрыгнул вверх, вытягивая пальцы, которые вмиг заострились. «Никто, кроме меня», — выкрикнул Отто, разрывая паутину. Ух, меня снова на мгновение пронзила боль, а в стороне я также услышал несколько криков. Отто, донеслось до нас, я не стал ждать продолжения, так как его действия почему-то сказываются и на мне. Щелкаю пальцами, Актриуса перемещает вниз, прямо ко мне, хватаю его за шею. Он пытается освободиться, используя свои когти, но не смог проткнуть даже мой покров. Правда, это его не остановило, и Отто попытался воспользоваться собственным коммуникатором, чтобы переместить меня. Не получится, спокойно говорю ему в лицо, я стабилизировал пространство в этом зале, из-за чего пытаться открывать тут порталы бесполезно. Кхаак, прохрипел он, а это будет тем, о чем ты будешь думать после своей гибели. Мой покров на лице преобразовал мою хищную улыбку в оскал со множеством остроконечных зубов. От него потянуло страхом. Стой, оборачиваюсь и вижу, что сюда бежит вся оставшаяся компания, а впереди паук 616. И зачем мне это делать? Вернул я себе привычную маску, но свою ношу не отпустил. Мы не убиваем. Остановился он, видя, что его слова подействовали, и ты обещал никого не убивать. Помнишь, еще в мире паука Нуара, ХМ, и правда, но разговор тогда шел о наследниках. Нет, я точно помню, что ты сказал, что никого убивать не будешь. И даже если ты подразумевал другое, твои слова распространяются и на других наших врагов в этой войне. ТЦ, разжимаю ладонь. Сам виноват, что дал такое обещание, твоя взяла. Но что ты будешь с ним делать? Киваю в сторону потирающего шею Актриуса в теле Паркера. Зачем ты это сделал, Отто? Обратился к нему Питер. Дураки. Встав, сказал он, вы все дураки. Как вы не видите. Расставив руки в стороны, продолжил самозванец. Если это предопределяющая карта наших жизней, я хотел подарить вам величайший подарок, свободу. Но я хотел пони, наигранно расстроился Паркер. Не ерничай. Погодите, неожиданно сказала Аня, это же кинжал Марлана, указала она на предмет в моей руке. Киваю, на нем что-то написано, как в тех свитках. Каких свитках? Недоуменно спрашиваю. В тех, которые нам передал ткач, когда еще был жив, ответила Джессика. Там было написано пророчество, и только Аня могла их прочитать, так как, ну, там долгая история. И что же это было за пророчество? Скептически спросил я. Оно было о том, что всем паукам предначертано остановить правление наследников через КХМ тысячу лет, неловко ответила Каразон, но было и еще кое-что. Чтобы остановить их, можно было воспользоваться еще одним способом, и это стереть всех паучьих тотемов из реальности. Для этого необходимо провести ритуал, где должно участвовать три жертвы, другой, невеста и отпрыск. Понятно, покивал я, это имеет смысл. Вот только почему наследники хотели провести этот ритуал? Ткач обманул их, неожиданно сказал Питер. Он с самого начала был не с ними, а лишь против воли исполнял их приказы. Тогда попробуй прочитать то, что написано тут, протягиваю кинжал Ане. Так, в первых строчках на одной стороне сказано, что мастер-ткач должен существовать всегда, плетя сеть в центре паутины жизни, прочитала она, иначе история пауков на этом закончится. Так меня называли наследники. Плетущая в центре, со страхом проговорила Шелк, может, я должна занять его место, починить великую паутину, может, такова моя судьба, вы думаете, я злодей, тихо сказал Отто, но вы ничего не знаете, я должен изменить исход любой ценой. Он бросился в сторону Каразон, как вы не понимаете, я нужен своему миру, я был его лучшим человеком-пауком, ага, а еще нес всем дружбу, радугу и жвачку, усмехнулся паук 616, выстрелив паутиной и откинув его назад, а потом и вовсе со всей силы вмазал ему по лицу. Когда же ты уже признаешь, что это я, совершенный человек-паук? Я смотрел на это со смешанными эмоциями. Услышав их разговор и прочтя некоторые мысли, мне стало понятно, что они оба из одной вселенной, одного времени. Один захватил тело другого и в итоге попал сюда, из-за стечения обстоятельств. Другой же каким-то образом смог вернуть себе контроль над телом, но уже после этих событий и снова попал сюда. Только одно мне непонятно, как это возможно. Тем более, видно, что настоящий Паркер не помнит этих событий. На ум мне приходит одно, когда Отто вернется назад, то все забудет. Мда, всегда говорил, что игры со временем ничем хорошим не закончатся. Пример этого стоит передо мной, вернее, два примера. Оставив это на потом, я прислушался к словам Ани. На обратной стороне написано, что лишь смерть сможет освободить ткача от его священного долга. Я была заперта половину своей жизни. Больше я бы не хотела, поникшим голосом сказала Синди, но если нет другого варианта, подумай лучше, паук, прозвучали слова одного из наследников. Глава 172. Что ты имеешь в виду? Спросила его Синди. Я был отвергнут своей семьей веками, начал Карн, меня заперли в этой маске, обозначив стыд, показал он рукой на оную. Такого я бы никому не пожелал. С последними словами последний из наследников потянулся к своей маске. Лицемеры! Выкрикнул Актриус, лежа на земле и пытаясь встать. Вы боритесь за жизнь, за свободу. Хаем, он наконец понял, но в то же время желаете мне лишь одного пути, который приведет меня к смерти. Ой, да заткнись ты уже, раздраженно сказала Джессика, и без тебя тошно. Шелк подавленно присела на колени возле прошлого мастера ткача и медленно начала снимать с того металлическую маску. Так, что-то мне это напоминает. Смотрю на Карна, у которого тоже на голове присутствует металлическая маска только другой конструкции. Неожиданно я вспомнил свои рассуждения еще когда находился в мире Гвен. Этот цикл продолжается из раза в раз. В тишине мои слова прозвучали, как гром среди ясного неба, и вместе с ними обе маски были сняты. Что? Как такое возможно? Синди очень удивилась увиденному. Это ты? Переводя взгляд с одного на другого, в шоке воскликнула она. Он, это старая версия тебя? Не совсем так, взяв себя в руки, говорю им, он скорее всего, будущая версия, но, смотрю в сторону Отто и Питера, как видите, это вполне возможно. Значит, с этими двумя произошло что-то подобное. Скажи, в этот раз я обращался только к Карну, когда вы встретили ткача. Я не знаю, обескураженно ответил он. Отец встретил его еще задолго до того, как мы начали свою охоту. Далее, самый младший из всех наследников поведал нам свою историю. Это произошло в мире ноль. После того, как их отец встретил ткача, он захотел уничтожить его. Но на бой с ним сам не пошел, отправив всех своих детей и жену. Это первое в этой истории, что заставило меня сомневаться в простой прихоти Салуса. По словам Карна, их мать очень любила его и хотела, чтобы именно он сделал последний удар, добив противника. Вот только в самом конце, когда путь был расчищен и от него только и оставалось сделать этот удар, Карн заколебался. И это самое колебание стало причиной смерти их матери. Ткач просто оборвал нить с ее судьбой. «Как сейчас помню тот миг», — говорил тот, по чьей вине погибла собственная мать. «Я тогда произнес те свои слова перед тем, как все и завертелось. Меня это не остановит», — говорил я. Но в следующий момент ткач произнес следующее. «Это так, избранный. Но мне и не следует тебя бояться. Ты не похож на свою семью. Убийства не доставляют тебе удовольствия. Ты желаешь создавать, а не разрушать». Понятно, именно тогда петля и схлопнулась. Ткач знал, что Карн будет там. Знал, что тот не сможет его убить. Почему? Да потому, что он и был этим самым Карном. Потому, что с ним это уже происходило. Может, не так, как сейчас, но вектор действий был похожий. Именно он и привел нас к этому моменту. Он говорил правду, продолжил меж тем Карн, правду, которая прежде была глубоко во мне, и всего на секунду меня охватили сомнения. Секунду, которая будет преследовать меня вечность. Я всегда знал, что отличаюсь от своей семьи. Они наслаждались охотой. Я же не любил это. Она была лишь условием выживания и тем, что моя семья ждала от меня, а тогда из-за тех сомнений моя мама погибла. Единственная, кто любил меня. Мне жаль, сказал Питер, я тоже потерял дорогого сердцу человека, даже нескольких, поэтому могу тебя понять, но его проигнорировали. Рассказчик сейчас будто заново переживал те события, из-за чего не обращал ни на что внимания. То, что было дальше размыто для меня, он схватился за грудь, я помню лишь пыль и обломки. Появился мой отец и вместе с моей семьей подчинили мастера ткача, тут его взгляд стал жестким, в смерти моей матери он увидел силу, контролируемую ткачом, и знал, что она может для нас значить. Какой ужас, прикрыв рот ладошкой, прошептала Аня.